Второе. Разумеется, лук очень важен, но это никак не меняло того факта, что его листья совершенно не годятся для цветочной композиции. Саффи осмотрела хилые зеленые перья, которые только что срезала, повертела так и сяк, сощурилась на случай, если это поможет, и призвала на помощь фантазию, представляя их на столе. В бабушкиной фамильной французской хрустальной вазе они смотрелись на редкость убого. Возможно, следует добавить капельку чего-нибудь цветного, чтобы скрыть их происхождение. Или ее мысли понеслись вскачь. Она пожевала губу, как всегда, когда впереди брежела грандиозная идея. А что, если развить тему, добавить немного листьев фенхеля и цветов кабачка и объявить это шуткой на тему дефицита? Она со вздохом уронила руку, крепко сжимая никнущие перья, и печально покачала головой. Какие только бредовые мысли не придут на ум отчаявшемуся человеку. Ростки лука ни на что не пригодны. Они только безнадежно унылы, но и чем дальше, тем больше источают гнусный запах, подозрительно похожий на запах старых носков. Запах, с которым Саффи близко познакомилась, благодаря войне и в особенности благодаря одержимости войной своей сестры-близнеца. Нет уж. После 4 месяцев жизни в Лондоне, обращения в умнейших кругах Блумсбери, воздушных тревог и ночевок в убежище, юнипер заслуживает большего, чем аромат грязного белья. Говоря уже о госте, которого она пригласила самым загадочным образом. Юнипер не привлекала сердца. Юная Мередит оказалась единственным неожиданным исключением, но Саффи умела читать между строк, и хотя строки Юнипер были корявыми даже в лучшие времена, она поняла, что молодой человек проявил доблесть и тем заслужил расположение Юнипер. Следовательно, приглашение было демонстрацией благодарности семье Блайт, и все должно пройти идеально. Саффи еще раз оценила ростки лука и убедилась, что они определенно далеки от идеала, но выбрасывать их нельзя. Это поистине кощунство. Лорд Вултон пришел бы в ужас. Примечание. Вултон Фредерик Джеймс. В 1940-1943 годах министр продовольствия Великобритании. Конец примечания. Она положит их в какое-нибудь блюдо, но не сегодня. Лук и его последствия годятся только для бедняков. Саффи безутешно вздохнула, потом еще раз, потому что ощущение ей понравилось, и пошла обратно к дому, как обычно радуясь тому, что тропинка не ведет через парадные сады. Она бы этого не вынесла. Когда-то сады были великолепны. Настоящая трагедия, что столько цветочных садов нации заброшено или отдано под выращивание овощей. Если верить последнему письму Юнипер, не только цветы, аллеи, Ротен-Роу в Гайд-парке расплющены под огромными грудами дерева, железа и кирпича, обломками бог знает какого несметного количества домов, но и вся южная сторона парка теперь нарезана под огороды. Необходимость, признавала Саффи, но оттого не менее трагическая. Нехватка картофеля вызывает бурчание в животе, а отсутствие красоты ожесточает душу. Впереди порхала поздняя бабочка, складывая и раскрывая крылья, как зеркальные половинки каминных мехов. То, что подобное совершенство и подобный покой существует И тогда, когда человечество стремится обрушить небо себе на голову, что ж, это поистине чудо. Лицо Саффи просветлело, она протянула палец, но бабочка не обращала внимания, то взмывала, то опускалась, изучая коричневые плоды, мушмулы. Вне всяких сомнений, настоящее чудо. Саффи с улыбкой побрела дальше к замку и нырнула в сучковатую беседку из глицинии, стараясь не зацепиться волосами. Мистеру Черчиллю следовало бы вспомнить, что войны выигрываются не пулями едиными, и наградить тех, кто сумел сберечь красоту, когда мир вокруг разлетался на уродливые осколки. Медаль Черчилля за сохранение красоты в Англии неплохо звучит, подумала Саффи. Когда она упомянула об этом недавно за завтраком, Перси ухмыльнулась с неизбежным самодовольством человека, который много месяцев спускался в воронки от бомб, зарабатывая свою собственную медаль за отвагу. Но Саффи не считала это глупостью. Более того, она сочиняла письмо в «Таймс» на данную тему. Суть письма? Красота очень важна, точно так же, как живопись, литература и музыка, особенно теперь, когда цивилизованные нации вынуждают друг друга совершать все более варварские поступки. Саффи всегда обожала Лондон. Ее планы на будущее зависели от его сохранности, и каждую сброшенную бомбу она воспринимала как личное оскорбление. Когда налеты были в полном разгаре, и рокот зениток, вой сирен и непростительные взрывы были верными ночными спутниками, она яростно грызла ногти. Отвратительная привычка, в которой она винила лично Гитлера, гадая, возможно ли страдать еще больше от того, что отсутствовал в городе, когда разразилось несчастье, точно так же, как тревога матери за раненого сына усиливается с расстоянием. С самого детства Саффи казалось, что ее жизненный путь пролегает не через топкие поля или древние камни Майлдерхерста, а вьется среди парков и кафе ученых бесед Лондона. Когда они с Перси были маленькими, после того, как их мать сгорела, но до рождения Юнипер, когда их еще было трое, папа каждый год брал их в Лондон пожить в доме в Челси. Они были совсем малышками. Время еще не обточило их, отполировав различия и заострив мнение, и с ними обращались как с копиями друг друга, да и сами они считали себя таковыми. И все же в Лондоне Саффи ощутила в душе самые начатки разделения, скрытые, но мощные. В то время как Перси, подобно отцу, вздыхала по широким зеленым лесам родины, Саффи оживала в городе. За спиной раздался грубый грохот, и Саффи застонала, не желая оборачиваться и видеть тяжелые тучи, которые, как она знала, злорадствовали у нее за плечом. Из всех персональных лишений войны особенно жестоким ударом было исчезновение регулярного прогноза погоды по радио. Саффи хладнокровно встретила сокращение времени, отведенного на чтение, согласившись, что Перси будет приносить из абонементного отдела библиотеки одну книгу в неделю вместо прежних четырех. Она смиренно отказалась от шелковых платьев в пользу практичных сарафанов. Она приняла как должное потерю слуг, которые разбежались, словно крысы, с тонущего корабля, и свое последующее вступление в должность главного повара, уборщицы, прачки и садовника. Но попытки Саффи овладеть премудростями английской погоды встретили достойное сопротивление. Несмотря на целую жизнь, проведенную в Кенте, Она не обладала инстинктами сельской женщины. Хуже того, в ней обнаружилось противоположное умение развешивать белье и бродить по полям в те самые дни, когда собирался дождь. Саффи зашагала быстрее, почти побежала, стараясь не обращать внимания на луковый запах, который, казалось, становился тем сильнее, чем быстрее она шла. Одно было ясно: когда война закончится, Саффи навсегда оставит деревенскую жизнь. Перси об этом еще не знала. Для подобной новости нужно правильно выбрать время. Но Саффи переедет в Лондон. Там она найдет себе квартирку на одного. У нее не было личной мебели, хотя это небольшая беда. В подобных вопросах Саффи полагалась на провидение. Одно было ясно. Она ничего не возьмет с собой из Майлдерхерста. Все ее вещи будут новыми. Она начнет жить заново. Почти на 2 десятилетия позже, чем собиралась, но тут уж ничего не поделаешь. Она стала старше, сильнее, и на этот раз ее не остановит никакое давление. Хотя ее намерения оставались тайной, Саффи просматривала страницы с объявлениями о сдаче жилья в «Субботний Таймс», чтобы быть во всеоружии, когда представится возможность. Она подумывала о Челси и Кенсингтоне, но предпочла за одну из площадей эпохи короля Георга в Блумсбери на расстоянии пешей прогулки от Британского музея и магазинов Оксфорд-стрит. Она надеялась, что Юнипер тоже обоснуется в Лондоне и поселится по соседству. Конечно, Перси сможет заглядывать в гости, впрочем, она будет оставаться не больше, чем на ночь, потому что не выносит спать в чужой постели и к тому же считает своим долгом находиться рядом с замком и подпирать его, пусть даже собственным телом, если он начнет рушиться. В мыслях Саффи часто навещала свою квартиру, особенно когда Перси разгуливала по коридорам замка, бронясь по поводу облупившейся краски и просевших балок, проклиная каждую новую трещину в стенах. Саффи закрывала глаза и распахивала дверь в свой собственный дом. Он будет маленьким, простым и очень чистым. Об этом она лично позаботится, и в нем будут царить запахи восковой полировки и уксуса. Саффи сжала перья лука в кулаке и еще прибавила шаг. Стол у окна, пишущая машинка Оливетти в углу, миниатюрная стеклянная ваза, в крайнем случае подойдет старая, но симпатичная бутылка с единственным цветком в самом блеске его красоты, который она будет менять каждый день. Радио станет ее единственным товарищем, и в течение дня она будет отрываться от пишущей машинки, чтобы послушать прогнозы погоды, ненадолго покидая мир, который станет создавать страница за страницей, и выглянуть в окно на бездымное лондонское небо. Солнце погладит ее по руке, прольется в ее крошечный дом, засверкает на полированной мебели, но по вечерам она будет читать библиотечные книги, еще немного работать над своим текущим проектом и слушать Грейси Филдс по радио, и никто не станет бормотать из соседнего кресла, что это сплошь сентиментальная чепуха. Примечание. Филдс Грейси, английская певица и комедийная актриса. Конец примечания. Саффи остановилась, прижала ладони к разгоряченным щекам и вздохнула от удовольствия. Мечты о Лондоне, о будущем привели ее прямо на задворки замка. Более того, она поспела раньше дождя. Взгляд на курятник немного приглушил ее радость. Как ей жить без своих девочек? Может, получится забрать их с собой? Несомненно, в ее будущем садике найдется место для небольшого выводка. Надо просто добавить этот обязательный пункт к своему списку, Сафи отворила калитку и протянула руки. «Здравствуйте, мои дорогие! Как поживаете?» Хелен Меллон взъерошила перья, но не сдвинулась с насеста, а мадам даже не стала отрывать глаз от грязи. «Выше нос, девочки! Я пока никуда не уехала. Сначала надо выиграть целую войну!» Этот призыв к сплочению не оказал подбадривающего эффекта, на который надеялась Сафи, и ее улыбка увяла. Хелен уже третий день ходила как в воду опущенная, а мадам обычно молчала, как рыба. Молоденькие курочки во всем подражали старшим, так что настроение в курятнике было определенно мрачным. Сафи привыкла к такому унынию во время налетов. Куры чувствительны не меньше людей и также подвержены беспокойству, а бомбы падали без остановки. В итоге она стала брать всех восьмерых с собой в убежище на ночь. Конечно, они не слишком благоухали, но результат всех устроил. Куры снова начали нестись, а Сафи была рада компании, поскольку Перси редко ночевала дома. «Иди ко мне!» — заворковала Сафи, хватая мадам в объятия. «Не будь злюкой, милая! Это просто гроза собирается. Ничего более!» Теплое пернатое тельце расслабилось лишь на мгновение, прежде чем курица захлопала крыльями и неуклюже вырвалась на свободу, где снова принялась копошиться в грязи. Сафи отряхнула руки и подбоченилась. «Все настолько плохо? Ну что ж, тогда остается только одно — покормить. Единственный метод в ее арсенале, который гарантированно поднимет им настроение. Ее девочки — настоящие обжоры, и в этом нет ничего плохого. Вот бы все проблемы мира решались при помощи вкусного блюда. Обычно они ужинали позже, но сейчас настал критический момент. Стол в гостиной еще не накрыт, сервировочная ложка пропала без вести. Юнипер и ее гость нагрянут с минуты на минуту, а еще нужно наставить Перси на путь истины, так что кучка сердитых кур ей совершенно ни к чему. Вот. Это практичное решение. Куры должны вести себя прилично, а то, что Сафи безнадежно мягкотела, здесь совершенно ни при чем. По углам кухни скопился жар дня, проведенного за чудесным сотворением ужина из того, что нашлось в кладовой или удалось выпросить на соседних фермах, и Сафи оттянула ворот блузки, чтобы немного остыть. «Так», — разволновалась она, — «на чем я остановилась?» Она подняла крышку кастрюли, дабы убедиться, что заварной крем не исчез за время ее отсутствия. По пыхтению плиты предположила, что пирог еще печется, затем заметила старый деревянный ящик, который не годился для своего первоначального предназначения, но прекрасно подходил для нового. Сафи оттащила его в дальний угол кладовой и забралась наверх, стоя на цыпочках на самом краю. Она шарила по полке, пока в самом темном месте ее пальцы не наткнулись на маленькую жестянку. Ухватив жестянку, Сафи улыбнулась себе под нос и слезла. Пыль оседала на банке месяцами, сажа и пар превратились в клей. Ей пришлось вытереть верх банки большим пальцем, чтобы прочесть этикетку «Сардины». Превосходно! Она крепко держала консервы, наслаждаясь ощущением недозволенного. «Не беспокойся, папочка!» — пропела Сафи, доставая консервный нож из ящика с тяжеловесными кухонными принадлежностями и закрывая ящик бедром. «Это не для меня. Одним из руководящих принципов отца было то, что консервированная пища – это заговор, и лучше умереть от голода, чем проглотить хоть ложечку. Софи особо не выясняла, чей именно заговор и какую цель он преследует, но папа был непреклонен, и этого хватало. Он не терпел возражений, и долгое время она не стремилась ему возражать. В детстве он был для Софи солнцем днем и луной ночью. Мысль о том, чтобы разочаровать отца, принадлежала потусторонней реальности вампиров и кошмаров. Софи размяла сардины в фарфоровой миске, заметив трещину, волосинкой протянувшуюся в ее боку, только после того, как рыба совершенно утратила форму. Напуганные куры — еще полбеды, но вкупе с обоями, которые, как обнаружила Софи, отклеились от трубы в хорошей гостиной, миска стала вторым признаком упадка за 2 часа. Она мысленно отметила, что следует внимательно проверить тарелки, которые они отложили для сегодняшнего вечера, и спрятать те, что схожим образом испорчены. И именно подобные неприятности выводят Перси из себя, и хотя Софи восхищалась преданностью своей сестры-близнеца Малдерхерсту и уходу за ним, дурное настроение Перси никак не поспособствовало бы праздничной атмосфере, которую она надеялась создать. Затем события посыпались одно за другим. Дверь приоткрылась, Софи подпрыгнула, и остаток сардины шлепнулся с вилки на каменный пол. «Мисс Софи!» «Ха, Люси, слава богу, это вы!» Софи прижала вилку к сердцу, бьющемуся в ритме стаккато. «Я чуть не посидела. Простите, я думала, вы собираете цветы для гостиной. Я хотела проверить...» Остаток фразы экономки повис в воздухе, когда она подошла ближе, обнаружила рыбное месиво и открытую банку и окончательно сделала неверный вывод, встретившись взглядом с Софи. Ее прелестные лиловые глаза широко распахнулись. «Мисс Софи!» — воскликнула она. «Неужели... О, нет, нет, нет, нет, нет!» Софи замахала рукой, требуя тишины. Улыбнулась и прижала палец к губам. «Тссс, Люси, дорогая, это не для меня, конечно, нет. Я берегу их для девочек». «Вот как?» Люси заметно расслабилась. «Ну, это совсем другое дело. Мне бы не хотелось, чтобы он...» Она благоговейно воздела глаза к потолку, расстроился даже сейчас. «Да уж, не хватало только, чтобы папа сегодня вечером вертелся в гробу», — согласилась Софи и кивнула на аптечку. «Передайте аспирин, пожалуйста». Люси тревожно наморщила лоб. «Вы нездоровы?» «Не я, а девочки. Они волнуются, бедняжки. Они что так не лечат издерганные нервы, как аспирин, за исключением разве что доброго глотка джина, но...» Это было бы довольно безответственно. Софи растерла таблетку черенком ложки. «Знаете, в последний раз они так волновались перед налетом 10 мая». Экономка побледнела. «Вы же не думаете, что они чуют новую волну бомбардировщиков?» «Сомневаюсь. Мистер Гитлер слишком занят тем, что марширует в зиму, ему не до нас. По крайней мере, так утверждает Перси. По ее словам, нас оставят в покое как минимум до Рождества. Она ужасно разочарована». Софи продолжала помешивать рыбу и с облегчением выдохнула, когда заметила, что Люси отвернулась к плите. Поза экономки свидетельствовала о том, что та перестала слушать, и внезапно Софи ощутила себя глупой наседкой, которой захотелось покудахтать, и садовая калитка сгодилась как собеседница. Смущенно кашлянув, она произнесла: «Что-то я заболталась. «Вы пришли на кухню не для разговоров о девочках, и я отвлекаю вас от дел?» «Вовсе нет». Люси закрыла дверцу духовки и выпрямилась, но ее щеки были краснее, чем мог вызвать один лишь жар плиты, и Саффи поняла. Возникшая неловкость существует не только в ее воображении. Что-то она сказала или сделала не так, и это испортило Люси настроение. Саффи стало стыдно. «Я хотела поглядеть, как там кроличий пирог», — пояснила экономка, — «что, собственно, и сделала, и сообщить вам, что так и не нашла серебряную сервировочную ложку, которую вы искали, и положила на стол другую, ничуть не хуже. Я также отнесла вниз несколько пластинок, которые мисс Юнипер прислала из Лондона». «В голубую гостиную?» «Конечно. Прекрасно. Это была хорошая гостиная, а значит, они будут развлекать мистера Кэрилла именно в ней». Перси была против, однако этого следовало ожидать. Она злилась уже много недель, топая по коридорам, пророча конец света в грядущую зиму, ворча насчет нехватки топлива и неуместности отопления еще одной комнаты, поскольку в желтой гостиной и без того топят каждый день. Но Перси сменит гнев на милость, как всегда. Саффи решительно постучала вилкой по краю миски. «Вы прекрасно справились с заварным кремом», — похвалила ее Люси, заглянув под крышку кастрюли. «Он густой и чудесный даже без молока». «Ах, Люси, вы прелесть! В итоге я приготовила его на воде, подсластив капелькой меда, чтобы сберечь сахар для варенья. Никогда бы не подумала, что буду благодарна войне, но ведь я могла прожить целую жизнь и не испытать радости приготовления идеального заварного крема без молока». В Лондоне многие бы поблагодарили за рецепт. Моя кузина жалуется, что их ограничили 2 пинтами молока в неделю. Можете себе представить? Вы должны записать пошаговый рецепт своего заварного крема и послать в Daily Telegraph. Они ведь публикуют рецепты. А я и не знала, задумчиво протянула Саффи. Это будет еще одна публикация в ее скромной коллекции. Не самое полезное дополнение, и все же полноценная вырезка. Она окажется не лишней, когда придет время посылать рукопись. И мало ли что из этого выйдет. Саффи весьма понравилась идея небольшой регулярной колонки «Советы записной швеи Саффи для леди» или что-нибудь в этом роде. И небольшая нарисованная эмблема в углу, ее Зингер 201К или даже одна из ее кур. Она улыбнулась, умиленная и позабавленная своей фантазией, как если бы это было решенное дело. Тем временем Люси продолжала рассказывать о своей лондонской кузине из района Пимлико и единственном яйце, которое им выдавали раз в 2 недели. На той неделе ей досталось тухлое яйцо. И только представьте, они отказались его заменить. «Какая гнусная мелочность!» Саффи пришла в ужас. Она предположила, что записная швея Саффи нашлась бы с ответом и не замедлила бы сделать великодушный жест в качестве компенсации. «Вот что! Пошлите ей немного моих яиц и себе возьмите полдюжины». Экономка просияла не меньше, чем если бы Саффи начала раздавать слитки чистого золота. И Саффи внезапно испытала смущение и заставила призрак своего газетного двойника растаять. Она немного виновато добавила: «У нас больше яиц, чем мы можем съесть. Я как раз искала способ выразить вам свою благодарность. Вы так часто помогали мне после начала войны». «Ну что вы, мисс Саффи, не забывайте, если бы не вы, я бы до сих пор стирала сахарной пудрой». Люси засмеялась. «Ну что ж, огромное спасибо, я с радостью принимаю ваше предложение». Они вместе стали заворачивать яйца, отрывая небольшие квадратики от старых газет, сложенных у плиты, и Саффи в сотый раз за день подумала, как приятно общество их бывшей экономки, и как печально, что они потеряли ее. Саффи решила, что, когда она переедет в собственную квартирку, Люси получит ее адрес и приглашение заходить на чай всякий раз, когда будет в Лондоне. Перси, несомненно, не одобрит. У нее довольно традиционные представления насчет классов и их общения, но Саффи виднее. Друзей надо ценить вне зависимости от их происхождения. Снаружи донесся грозный раскат грома. Люси наклонила голову и выглянула в закопченное окошко над маленькой раковиной. Она изучила темнеющее небо и нахмурилась. «Если это все, мисс Саффи, я бы закончила в гостиной и пошла домой. Погода портится, а у меня сегодня вечером встреча». «Женская добровольная служба?» «Сегодня столовая. Надо накормить наших бравых солдат». «Непременно. Кстати, я сшила несколько детских кукол для вашего благотворительного аукциона. Заберите их сегодня, если сможете. Они наверху, как и...» Театральная пауза, то самое платье. Люси ахнула, и ее голос упал до шепота, хотя они были одни. «Вы закончили его?» «Как раз вовремя. Юнипер наденет его сегодня вечером. Я повесила его на чердаке, чтобы она первым делом его увидела. Тогда я обязательно заскочу наверх перед уходом. Скажите, оно прекрасно?» «Божественно! Я так рада!» Едва заметная пауза, и Люси ласково взяла Саффи за руки. «Все будет идеально. Не сомневайтесь. Такой особенный вечер. Мисс Юнипер наконец-то вернется из Лондона. Останется надеяться, что ни погода не слишком задержит поезда». Экономка улыбнулась. «Вы... перестанете тревожиться, когда она появится дома целая и невредимая. Я просыпалась каждую ночь с тех пор, как она уехала». «Это все от беспокойства». Люси сочувственно покачала головой. «Вы были для нее матерью, а мать не может безмятежно спать, когда беспокоится о своем малыше». «Ах, Люси!» Взгляд Саффи остекленел, я и правда беспокоилась. Так беспокоилась. Я словно затаила дыхание на много месяцев. Но ведь ничего не случилось. К счастью, нет. Уверена, она поделилась бы с нами. Даже Юнипер не стала бы скрывать что-то серьезное. Дверь распахнулась, и женщины резко выпрямились. Люси взвизгнула, а Саффи еле удержалась от визга, но на этот раз не забыла схватить банку и спрятать за спину. За дверью никого не было, кроме ветра, поднимающегося на улице, однако его вторжение хватило, чтобы унести прочь приятную атмосферу, а вместе с ней и улыбку Люси. И тогда Саффи наконец догадалась, что так мучает Люси. Она хотела было промолчать. День почти закончился, и иногда чем меньше говоришь, тем лучше. Но день прошел за приятной беседой. Они работали бок о бок на кухне и в гостиной. И Саффи отчаянно желала все уладить. Она вправе иметь друзей. Ей нужны друзья. Что бы Перси об этом ни думала. Она осторожно прокашлялась. «Люси, сколько вам было лет, когда вы поступили к нам на службу?» Ответ прозвучал еле слышно, как будто экономка ожидала вопроса 16. 22 года назад, верно? 24. В 1917. Знаете, отец всегда вас любил. Начинка пирога в духовке начала кипеть внутри оболочки из теста. Бывшая экономка выпрямилась и вздохнула медленно и взвешенно. Он был добр ко мне. И вам, конечно, известно, что мы с Перси прекрасно к вам относимся. Люси упаковала все яйца и больше не знала, чем заняться на дальней стойке. Она скрестила руки на груди и тихо промолвила: «Спасибо за теплые слова, мисс Саффино. Это лишнее. Просто если вы когда-нибудь передумаете, когда жизнь наладится, если у вас будет желание вернуться более официально...» «Нет», — отрезала Люси. «Нет. Спасибо. Из-за меня вы ощутили неловкость», — заметила Саффи. «Простите меня, Люси, дорогая. Я бы не проронила ни слова, но мне не хочется, чтобы вы неправильно поняли. Поверьте, Перси ничего такого не имела в виду. Просто это Перси». «Я... серьезно, не стоит. Она не любит перемен. Никогда не любила. Чуть не умерла от тоски, когда в детстве ее положили в больницу со скарлатиной». Саффи сделала слабую попытку поднять настроение. «Иногда мне кажется, что она была бы счастлива, если бы мы все трое навсегда остались в Майлдерхерсте. Вы можете себе представить? Три старые дамы с седыми волосами, такими длинными, что на них можно сидеть. Полагаю, у мисс Юнипер нашлись бы возражения на этот счет. Несомненно. Как и у Саффи». Внезапно ей захотелось рассказать Люси о квартирке в Лондоне, письменном столе у окна, радио на полке, но она подавила порыв откровенности. «Еще не время», — вместо этого она добавила: «В любом случае, нам обеим очень жаль, что вы покидаете нас после стольких лет». «Это все война, мисс Саффи. Я должна была что-то делать, а потом мама скончалась, и Гарри...» Саффи взмахнула рукой. «Можете не объяснять. Я прекрасно все понимаю. Дела сердечные и так далее. Каждый должен жить своей жизнью, Люси, особенно в подобные времена. Не правда ли? Война помогает увидеть, что важно, а что нет. Мне пора». «Да, хорошо. Скоро увидимся. Может, на следующей неделе... приготовим овощи в маринаде для аукциона. Мои кабачки нет». В голосе Люси зазвенела незнакомая нота. «Нет. Больше нет. Я бы и сегодня не пришла, если бы вы не были так взволнованы. Но, Люси, пожалуйста, не просите меня больше, Саффи. Это неправильно». Саффи лишилась дара речи. Еще один яростный порыв ветра и далекий раскат грома. Люси взяла кухонное полотенце с яйцами. «Мне пора», — повторила она уже мягче, что почему-то было еще хуже, и едва не заставила Саффи заплакать. «Я заберу кукол, взгляну на платье Юнипер и пойду». И она ушла. Дверь захлопнулась. Саффи снова осталась в натопленной кухне, сжимая миску с рыбным месивом и ломая голову. Что же заставило подругу покинуть ее?